Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru. Глава 22. Итоги. Ангелы, как водится, поступили совсем не по-ангельски. Вопреки всем заповедям, получив по морде, они не занялись самобичеванием, а прокололи шины нашему Ламборджини. Но, видимо, мы с напарником были вымотаны до предела. Иначе чем еще объяснить то, что оба мы восприняли содеянные ангелами злодеяния как должное? Гамигин вызвал по телефону такси и ремонтную бригаду. Я позвонил Антоше. «Не спишь, Антоша?» «Какое там?» — недовольно буркнул в ответ старый хакер, что следовало расценивать как упрек в мой адрес. «Дельце есть, Антоша». «Серьезные дельце?» — тут же навострил уши профессионал. «Да, как сказать, нужно выяснить, кто оплатил номер 754 в отеле «Балчук» за 9 апреля сего года». Пауза. «Издеваетесь?» Это нужно было слышать. Антоша вложил в одно слово и язвительный сарказм, и зловещую насмешку, и обиду за весь славный род хакеров. «Нет, Антоша. Можно подумать, для вас узнать это проблема. Времени нет, Антоша. Совершенно нет времени. Честное слово». «Ладно, перезвоню минут через 10», — сказал Антоша и, не попрощавшись, дал отбой. Обиделся, что я его дергаю по таким пустякам. Но положение у нас с Гамигином и в самом деле было цейтнотовое. У нас оставался только один день, дарованный Лоей. «Нам нужно поспать», — сказал я демону. Анс согласно кивнул. Такси прибыло почти одновременно с ремонтной бригадой. Оставив ремонтникам адрес, по которому нужно было отогнать поставленную на колеса машину, мы поехали домой. Спать. Как истинные профессионалы, мы не обсуждали детали расследования в чужой машине. Хотя, признаться, мне лично очень хотелось поделиться с напарником своими соображениями. Антоша позвонил, когда мы уже подъезжали к Поварской. «Вы будете смеяться, Дмитрий Алексеевич, но номер в Балчуге оплатила ваша фирма». «Какая фирма?» Не понял я, должно быть, с недосыпа. «Бельфигор, младший», — уточнил Антоша. «Вы же на нее сейчас работаете?» «Спасибо, Антоша. Я твой должник». «Естественно», — усмехнулся хакер и положил трубку на рычаг. Это была та самая деталь, которой нам не хватало для того, чтобы стала окончательно ясна вся картина. Гамигин только посмотрел на меня, но спрашивать ни о чем не стал. Видно, выражение лица у меня было соответствующее моменту. Дома нас ждала Лоя. «Как дела?» — участливо спросила демоница. Я только рукой махнул. «Кофе!» — умирающим голосом произнес Анс. И Лоя упорхнула на кухню. Сняв ботинки, я сунул ноги в тапки, повесил шляпу на вешалку и прошел в комнату. Скинув по дороге пиджак и кобуру с пистолетом, я подошел к полке с дисками. Требовалось что-нибудь релаксирующее. Я провел пальцем по корешкам. «Вот оно!» «Голубая пирамида» Джонни Ходжеса и Уайлда Билла Дэвиса. Молодчина, Лоя. За этот диск я готов был ее расцеловать. Хотя, честно говоря, я согласен был сделать это и просто так, без всякого повода. Включив музыку, я упал в кресло, бросил руки через подлокотники и вытянул ноги. Анс занял примерно такое же положение в соседнем кресле. Вошла Лоя с двумя большими кружками кофе в руках. «Ну и видок у вас», — вздохнула демоница, окинув нас взглядом заботливой мамаши. «Святоши пострадали сильнее», — заметил я. «А еще они у нашей машины шины прокололи», — совсем не к месту добавил Анс. «Вам бы не кофе пить, а выспаться как следует», — сказала Лоя, вручая нам кружки с живительным напитком. «Не знаю, сколько мне нужно сейчас выпить кофе, чтобы сон прогнать. Я засну, как только приму горизонтальное положение». Я сделал большой глоток кофе и поставил кружку на журнальный столик. «Лоя, будь добра, достань из моего пиджака фотографии и телефон». «А я и так могу спать», — произнес сонным голосом демон. Лоя подала мне пачку фотографий и мобильник. Я кивнул в знак благодарности, нашел в стопке снимок Шмидта и начал набирать номер полковника Малинина. «Кто это?» — взглянув на фотографию, спросила Лоя. «Некто Шмидт», — ответил я. «Кто он на самом деле, знает, возможно, только Зифул». «Как он, кстати?» — спросил Гамигин. «Лежит в кровати. Что-то печатает», — ответила Лоя. «Мне кажется, он даже рад, что произошла задержка с возвращением в ад». «Еще бы!» — усмехнулся я. «Ему теперь нужно придумать хорошую легенду, чтобы отмазаться». Тоненькие бровки демоницы сошлись у переносицы. «Вы что-то разузнали?» Я поднял руку, призывая немного помолчать. «Добрый день, Вячеслав Семенович». «Каштаков?» Малинин как будто удивился, услышав мой голос. «Ну что?» «Мне нужна ваша помощь, Вячеслав Семенович». «Ты не офонарел, Каштаков. Я тебе кто? Сексот уличный?» «Мы же договорились о сотрудничестве, Вячеслав Семенович», — произнес я сукаризной. «Ага. Я тебе помог. От тебя, дорогой, никакой отдачи». «Мы нашли пропавшего демона». «И что? Мои-то сотрудники в этом никак не были задействованы». «А как же семья? Вы разве с ними уже не работаете?» «Семья», — презрительно фыркнул Малинин. «Соломона видел?» «Видел». «И что?» «Нормальный парень, по-моему», — ответил я, не понимая, какой именно ответ ждет от меня Малинин. «Вот именно, что нормальный», — тяжело вздохнул чекист. «Сразу видно, давно ты в Москве и не был». «Ну, не так уж и давно», — попытался возразить я. «Достаточно», — перебил меня Малинин. «Соломон надумал самостоятельную политику вести. Соображаешь? Нарушен баланс сил. Семья отходит в сторону, и на меня теперь святоши с удвоенной силой давят». «Ага, святоши полковника достали. Значит, мне есть на чем сыграть». «Я могу дать вам компромат на святош». «Да ну», — усмехнулся Малинин. «Серьезно? Что за компромат?» «Очень сильный компромат, Вячеслав Семенович», — произнес я так, чтобы стало ясно, что обсуждать детали моего предложения по телефону не стоит. «Не врешь, Каштаков?» Интонации голоса Малинина заметно изменились. «Я вас когда-нибудь обманывал, Вячеслав Семенович?» «Случалось». Тут он был прав. На этот раз все по-честному. Пауза. Полковник Малинин задумался. «Хорошо, Каштаков. Что тебе нужно?» «Меня интересует человек по фамилии Шмидт». «А дети его тебя не интересуют?» «Нет, только сам Шмидт». «И кто он такой?» «Это я и хочу узнать. Фамилия, скорее всего, вымышленная». «Ну, знаешь!» «У меня есть фотография». Не дал я полковнику закончить возмущенную тираду. «Проверьте ее по своей картотеке». «Ты думаешь, он через нас проходил?» «Вполне возможно». «Хорошо, присылай фотку. Еще вопросы есть?» «Нет». «Будь здоров, Каштаков». «Спасибо, Вячеслав Семенович». «И про пиджак от Бельфигора не забудь». В трубке короткие гудки отбоя. Я перевел дух. «Ну вот, еще одно дело сделано. Еще один шаг к победе. К заслуженной, между прочим, победе». Ходжес и Уайлд. Звуки старенького органа без спецэффектов и альтсаксофона сплетались в медленную прозрачную мелодию. «Лоя, дорогая, перешли, пожалуйста, эту фотографию». Я вручил демонице снимок Шмидта. «Вот по этому номеру». Я показал ей дисплей телефона. Удивительно, но, взяв у меня фотографию, Лоя не задала ни единого вопроса. «Ну что?» — посмотрел на меня из-под опускающихся на глаза век Гамигин. «Обсудим. Только очень коротко». Я снова взял в руку кружку с кофе и разом отпил половину. «Спать дико хочется». «Как я понимаю, Зифл затеял банальную провокацию». «Замечательно. Если бы эту фразу произнес я, Лоя мне глаза бы выцарапала». Образно выражаясь. «Ну как же, мы же все знаем о высоких моральных принципах работников службы специальных расследований сатаны. Всех, вплоть до уборщиков». А так Лоя промолчала. Только глаза ее превратились в узенькие щелки, через которые она смотрела на нас, как сквозь стрелковый визир. Демоница еще надеялась на чудо. Может быть, Гамигин подобрал не совсем точное определение? Или она сама ослышалась? А может быть, это всего лишь шутка? Глупая, конечно, но все же. Гамигин между тем продолжал. Все действия Зифл заранее согласовал со Шмидтом. Шмидт выходит найти кодров с идеей своего фантастического аппарата. Зифл тут же заказывает им программу, основанную на генетической карте человека. И как только программа готова, он убеждает тикодеров в том, что они создали нечто удивительное, стоящее немалых денег. При этом Зифл, скорее всего, даже не стал вникать в суть того, что предложили ему тикодеры, добавил я. «Согласен», — кивнул Анс. Параллельно Зифл дает затравку святошам, публикуя в своем интернет-журнале восторженные статьи о непризнанных гениях, занимающихся транспрограммированием. На следующем этапе в игру снова вступает Шмидт. Он предлагает тикодерам выгодно продать созданную ими программу, обозначая святош как потенциальных покупателей. Зифл снимает номер в Балчуге, куда Шмидт приглашает на переговоры Святош. Он также заманивает в номер Аавала Семифракийского. «Это еще кто такой?» — спросила Лоя. «Повар из Оскара Уайлда», — ответил я. «Повар Святоша?» — удивилась Лоя. «Он только наполовину Святоша», — уточнил я. «Кстати, вполне нормальный мужик». «Когда же в номер к Шмидту приходят приглашенные Святоши», — продолжил свои рассуждения Гамегин, «он все обставляет так, чтобы Аавал выглядел как деловой партнер». Скорее всего, в ходе разговора Шмидт еще как-то прокомментировал присутствие в номере Аавала. В любом случае, он сделал все так, чтобы Святоши обратили внимание на Аавала и не забыли о нем. «Шмидт назвал его имя», — добавил я. А потом мог вскользь упомянуть о том, что Аавал работает поваром в Оскаре Уайлде и тесно контактирует с декодерами. Скажем, выполняет некоторые их деликатные поручения. Шмидт мог сказать, что именно Аавал доставил в номер демоверсию программы, которую он собирался показать Святошам. «Да», — согласился я, — «отличный ход». Таким образом, Аавал, по мнению Святош, оказывается прочно связан с интересующей их программой. В дальнейшем события, по версии Зифула, должны были развиваться следующим образом. Главная задача Шмидта — заинтересовать Святош программой. Что уж он им наплел, не знаю, но Святоши на крючок попались. Эту легенду для Шмидта сочинил Зифул. У меня на сей счет нет ни малейших сомнений. Он знает, на что могут клюнуть Святоши. «Зифул мог использовать нашу старую наработку», — сказала Лоя. Мы с Гамегиным удивленно посмотрели на демоницу. «Историю с чьим-то копирайтом, якобы обнаруженным в молчащем участке генома человека», — уточнила Лоя. «Почему якобы?» — спросил я. «Копирайт действительно существует. Только его никто не видел. Это не значит, что его нет, но и не доказывает его существование». «Мы не о том говорили», — прервал нашу перепалку Гамегин. «Что бы ни придумал Зифул, Шмидт заставил Святош поверить в то, что программа представляет для них огромный интерес». «А заодно и сам в это поверил», — вставил я. «И зачем все это нужно?» — недоуменно пожала плечами Лоя. «Все очень просто». Анс провел руками перед собой, словно раздвигая занавес, за которым сокрыта тайна. После переговоров со Святошами Шмидт исчезает. Святоши бросаются на поиски программы. Зная грубые и прямолинейные методы работы агентов Рая, нетрудно догадаться, что первым делом они возьмутся за того, кому, по их мнению, что-то известно. А именно за Аавала, ни о чем не подозревающего повара из клуба «Оскар Уайлд». Тут в игру вступает Зифул и, как честный независимый журналист, раскрывает коварные замыслы Святош. Вполне возможно, что на этом этапе Зифул собирался задействовать чекистов. Попытка похищения, организованная на территории Московии спецслужбами Рая, это серьезное обвинение, влекущее за собой далеко идущие последствия. Если же при задержании у агентов Рая будет еще и нанооружие найдено, так это просто бомба. После такой операции Зифул мог рассчитывать на повышение. Ты согласна, Лоя? Вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, демоница спросила. Хочешь еще кофе? Верх деликатности с ее стороны. Ведь могла я плеуху отвесить за столь откровенное ехидство. Нет, отказался я. Все пошло вразнос, когда Шмидт, вместо того, чтобы залечь на дно, затеял собственную игру. Гамегин допил кофе и отдал пустую кружку Лое. Я полагаю, это он связался с Назарами. Больше некому, поддержал я демона. И тут же сработал кумулятивный эффект. Чтобы убедить Назаров в том, что товар стоящий, Шмидт наверняка сослался на то, что его хотят приобрести Святоши. Те же, в свою очередь, узнав о том, что программой заинтересовались Назары, стали прилагать еще больше усилий к ее поискам. «Что произошло дальше, мы можем только предполагать», — сказал Гамегин. «Но с достаточно высокой степенью вероятности», — добавил я. Встреча Шмидта с Назарами по какой-то причине не состоялась. Возможно, за Шмидта к этому времени уже взялись Святоши. А Назары взялись за Тикодеров. Кстати, вот еще вопрос. Почему Титер и Флопарь предпочли умереть, но не отдали программу Назарам? У Флопаря программы не было. Помнишь, Шульгин говорил, что окончательной ею доводкой занимался Титер. А вот почему Титер не отдал программу? Я озадаченно провел пальцами по колючему подбородку. Судя по материалам следствия, прежде чем убить, Назары его долго пытали. Может быть, у него тоже не было программы? Тогда где же она? Я развел руками. А что если Титер сослался на Зифула? Сказал, что программу забрал заказчик, рассчитывая на то, что после этого Назары оставят его в покое. Из того, что рассказывал Шульгин, понятно. Программа не представляла для декодеров никакого интереса. Шульгин мог не знать того, что стало известно Ризелю незадолго до гибели. Что именно? Понятия не имею. Я взял со столика кружку и заглянул в нее. На дне только кофейная гуща. «Налить еще?» — спросила Лоя. «Нет», — махнул я рукой. «А то еще чего доброго действительно не смогу заснуть». Итак, грохнув декодеров, Назары схватили Зифула. А святоши, вернувшись к первоначальному плану, попытались похитить Аавала. «Все?» — спросил я. «Все?» — кивнул Гамегин. «Как это все?» — возмущенно тряхнула волосами Лоя. «Во-первых, где программа?» «С этим нам еще предстоит разобраться», — ответил я. «Как?» «У нас еще есть неопрошенные свидетели. Кроме того, я надеюсь, что полковнику Малинину удастся разыскать Шмидта. Во-вторых, как бы я ни относилась к святошам, я все же знаю, что они не полные идиоты. Полагаю, Назары тоже не настолько глупы, чтобы купиться на пустышку. Что это за программа, из-за которой убивают людей?» «Конечно, было бы здорово спросить об этом Зифула, но, полагаю, он нам ничего не скажет. Поэтому я оставляю этот вопрос на завтра. Если завтра к полуночи я не смогу на него ответить, можешь считать меня законченным идиотом». Мои слова произвели на Лою именно то впечатление, на которое я рассчитывал. Теперь демоница смотрела на меня, если не с восхищением, то уж по крайней мере с уважением. В ее глазах я приобрел дополнительную значимость и вес. Не исключено, что только до завтрашней полуночи. Моя уверенность в том, что завтра я получу ответы на все вопросы, была в какой-то степени игрой на публику. Знаете, бывает театр одного актера. А у нас с Лоей получился театр одного актера и одного зрителя. И кажется, я совсем неплохо исполнил свою роль. И в-третьих, я рано расслабился. Лоя, оказывается, задала еще не все свои вопросы. С чего вы взяли, что Зифул пытался устроить провокацию? «У нас есть доказательства», — сказал я. Гамегин молча кивнул. «Среди демонов это не принято», — покачала головой Лоя. «Даже к своим врагам мы относимся с должным уважением». «Ну, что я могу на это ответить?» Поставив локти на подлокотнике кресла, я поднял руки вверх и развернул открытые ладони, как лепестки лотоса. «Наверное, Клайс Зифул слишком долго жил среди людей и перенял не самые лучшие их качества». Лоя скептически поджала губы. Но мне было все равно, сумел я убедить рыжую чертовку или нет. А до Зифула мне и вовсе не было никакого дела. Мало того, что он заварил кашу, которую нам с Гамегином приходится расхлебывать, так вместо того, чтобы помочь, он же еще и молчит, как герой-подпольщик. Если Зифула сейчас что-то и тревожит, так только невредимость собственной шкуры. Я почему-то был почти уверен, что, представься такая возможность, Зифул, не задумываясь, свалил бы всю вину за произошедшее на нас с Сансом. Да и Лою бы не забыл. Определенно, постоянное близкое общение с людьми сказывается на демонах не лучшим образом. Зифул решил отведать запретный фрукт из тех, что люди жуют себе и только косточки выплевывают. И чем все закончилось? Никогда не верил в то, что наркоманом можно стать после первой же сигареты с травкой. Но даже по первой укурке можно наделать столько глупостей, что на всю оставшуюся жизнь хватит. Все. Я решительно поднялся на ноги. «Ты, Анс, как знаешь, а я отправляюсь спать. Лоя, не забудь отправить Малинину фотографию Шмидта». Я провел руками по волосам, тряхнул головой и потопал в спальню. Завтрашний день обещал быть не из легких. Как и обещал, я уснул, едва успев натянуть одеяло.